Глава 13. Боже мой! Этот человек трещал без умолку, просто вообще без остановки, как будто его прорвало. Говорил, наверное, высокомерный наследник миллиардов нравился мне гораздо больше, чем балабол. То вспоминал случившееся в поезде, хотя я искренне от всей души настоятельно рекомендовал ему забыть данные события. Для своей же собственной безопасности. То требовал объяснить, куда делся противный мужик, что ехал в купе. Не давала ему покоя эта мысль. В данном случае Александр Миддлтон III имел в виду меня же, но только под личиной того деревенского идиота. Потом пытался найти объяснение моему появлению. Естественно, не находил, и снова начинался очередной поток вопросов. Это ужасно раздражало и вызывало огромные сомнения. Может, убийство банкирского отпрыска не было бы столь большой проблемой, как показалось изначально. Если так будет продолжаться, то я, похоже, сам прибью его, а затем прикопаю по-тихому в лесу. Благо, места предостаточно. В итоге Миддлтон трындел без остановки, а я просто молча шел вперед, стараясь абстрагироваться от его нескончаемых вопросов. Честно сказать, преодолел бы это расстояние гораздо быстрее, если бы не данный тип. Однако изображать из себя гепарда при юном богатее не стал. И без того у человека куча сомнений, а факты категорически не сходятся. Поэтому пришлось плестись, и в сравнении с тем, как бы я двигался один, это так и было. Плелся, будто улитка, да еще попутно ловил парня, норовящего бесконечно куда-то упасть, то в кусты, то во враг. Сломает себе чего-нибудь, придется вообще тащить на своем горбу. Ричард Портос в роли няньки обхохочешься. Жизнь значительно меняет свои очертания, и мне это категорично не нравится. Наконец мы добрались до трассы, движение по которой было достаточно оживленным. Александр Миддлтон III стонал, причитал и практически плакал, при этом совсем не тонко намекая, что весьма не прочь воспользоваться каким-нибудь транспортом. Однако я игнорировал его завывание. Выскакивать на скоростное шоссе в попытке обеспечить этого избалованного мальчика возможностью доехать не планировал вообще. Поэтому сообщил бедолаге, что до города мы продолжаем топать пешком. И вообще, прогулки очень полезны для здоровья. Сдается мне, банкирчик был в корне не согласен, но так как его мнение не учитывалось, плелся следом, стараясь не отставать. Это для меня наш ритм был слишком медленным. Миддлтон уже тяжело дышал и делал вид, что вот-вот умрет от усталости. Едва оказались в Брюсселе, а это, как и предполагалось, был именно он, я постарался избавиться от попутчика. «В смысле, прощай?» Алекс смотрел на меня, будто я его предал огромными влажными собачьими глазами. «Ты должен доставить меня до консульства Великобритании!» Самое интересное, совершенно не помню, в какой момент дал ему повод думать, что можно рассчитывать с моей стороны на заботу. То, что спас, так это чистое совпадение. «Слушай, я никому ничего не должен, кроме Родины». И то большой вопрос, я ей или она мне. Не говори глупостей, малыш. Ричи, это первая моя поездка. Я вообще не собирался. Отец все устроил. Едь в Прагу. Заладил одно и то же. Серьезная встреча, большие люди, нужные знакомства. Представь, у меня сейчас ни вещей, ни знакомых, ничего. У тебя есть номерной знак. Идешь в посольство, предъявляешь, позволяешь его отсканировать, и тебя благополучно определят по назначению. Все, давай, удачи. Я сделал Алексу рукой адьос и направился к проезжей части. Мне нужно попасть в аэропорт. Теперь единственный вариант, подходящий по времени, — самолет. Эх, если бы не война, мы бы уже рассекали воздух на каких-нибудь флеерах или бороздили космос. К сожалению, то, что произошло тогда, затормозило развитие человечества. Долгое время люди вообще отказывались от технического прогресса, хорошо памятуя, чем закончился предыдущий. Хорошо было воевать в средние века. Пришел, копьем во врага потыкал и двинулся дальше. Третья мировая подтолкнула государство к использованию оружия, которая заведомо являлась угрозой для мира. Кто бы подумал об этом? Каждый, видимо, решил, цена мирового господства значительно выше, чем жизнь. Как бы то ни было, вернулись мы к развитию не очень скоро, и двигалось оно не очень быстро, с опаской. Не считая, естественно, Ахилла. Наша финальная, прощальная с Александром Миддлтоном III сцена происходила неподалеку от станции метро, с помощью которого я планировал благополучно добраться к аэропорту. Ну, это я планировал, а жизнь решила иначе. Не успел сделать два шага, как Ахиллес выдал красный сигнал опасности. Да ну нахрен! Оглянулся, сканируя улицу. Движение было не особо активным. Брюссель вообще спокойный город в этом плане. Чуть поодаль у тротуара стоял черный автомобиль с тонированными стеклами. Ни черта не видно. Однако во мне присутствовала крепкая уверенность, опасность исходит оттуда. Я собрался рвануть к спуску в метро, наивно полагая, что этих неизвестных пока еще людей привлекла снова моя персона. Когда события обрели направление крайне неожиданное и даже вроде немного обидное, машина двинулась с места, сначала медленно, не торопясь, а потом вдруг резко направилась в сторону Александра, который, расстроенный моим отказом сопровождать его драгоценную персону, тоже переходил дорогу. Он шел, опустив голову, рассматривая у себя что-то под ногами, и опасность, мчащейся буквально на него тачки, оценить не мог. А вот я успел. Успел и оценить, и понять, что цель непосредственно — отпрыск семейства Миддлтон, и просчитать силу удара, с которой автомобиль усандалит его в бок. Размышлять особо было некогда. Я сорвался с места, многократно ускоряя свое движение. Интересная игра. Кто быстрее, Ричард Портос или машина? Естественно, риторический вопрос. Можно было бы его даже не озвучивать. Схватил Алекса за шкирку и откинул его на тротуар. Парень, не успев понять, что происходит, сопротивления не оказывал, а потому улетел красиво, будто ласточка перед дождем на низком бреющем. С капотом несущейся тачки мы разминулись в 2 секунды. Пришлось прыгать. Достаточно высоко, кстати. За что мысленно проклял тех, кто затеял этот сюрприз. Конечно, сильного шока подобные кульбиты у свидетелей не вызовут. Все знают, Ахилл делает людей чуть способнее. Ключевое слово «чуть». Я же в данный момент изображал из себя кенгуру, решившего побить мировой рекорд по прыжкам. Поэтому легкое удивление все же будет. А еще случайные снимки особо шустрых прохожих. Соответственно, как итог, привлечение внимания к моей персоне тех, кому вообще не нужно знать, где территориально находится Ричард Портос. Приземлившись сзади автомобиля, я заметил мелькнувшее в единственном незатонированном окне тачки лицо. Женщина из поезда. А вот это уже вообще ни в какие ворота не лезет, серьезно. Я был уверен, в экспрессе спецы пришли за мной. А теперь, что же получается? Им нужен Александр Миддлтон III, который едет в Прагу. Туда же, куда рвется Мелисса Эсперанто, сбежавшая ото всех, включая отца, иначе не пряталась бы. И куда еду я, полагая, что девчонка выбрала город неспроста? Забавная чехарда получается. «Что это такое вообще происходит?» Александр Миддлтон III самым неприличным образом раскорячился посреди тротуара, куда я его успел благополучно откинуть из-под колес автомобиля. «Какого черта? Почему, когда ты рядом, что-то постоянно происходит? Отстань уже от меня!» Я обалдел, если честно. Маленький, неблагодарный говнюк. Буквально 10 минут назад заливался соловьем, умоляя не бросать его, а теперь погляди-ка. Однако, как ни странно, пацан сейчас мне нужен, а точнее нужно то, что творится вокруг его персоны. Неспроста спецы приходили за ним в экспрессе. Видимой причины нет, даже если это касается отца-банкира, то наняли бы обычных убийц. Ключевое слово – обычных. Двое в поезде далеки от этого определения максимально. К тому же меня изрядно интересовал вопрос их существования вообще в принципе. Рассказать о столь занимательном факте могли лишь они сами. А значит, необходимо быть рядом с Александром. Если он им нужен, а теперь вполне понятно, он им нужен, эти загадочные люди снова придут. Но тут я уже буду готов. Очень сильно желаю побеседовать с одним из этих таинственных исполнителей. Кроме того, Алекс направляется в Прагу. Это не идет вразрез с моим предыдущим планом. Мелисса Эсперанто все так же стоит на повестке дня. А знаешь, подумал, что ты прав. Раз уж спас твою задницу однажды, повторил сейчас, то бросить точно не могу. Куда там, говоришь, тебе надо? Прагу? Поедем вместе. Александр Миддлтон III изобразил такое выражение лица, словно сделал мне одолжение, хотя на самом деле я видел затаенную радость, мелькнувшую в его глазах. Выходит, не совсем дурак. Понял, что охотятся все же, если рассматривать нас двоих за ним. Но не признается гаденыш. В итоге к аэропорту мы отправились вдвоем. Отпрыск банкирского семейства вышагивал гордо, уверенно задрав подбородок. Лишь каждый раз стоило раздаться случайному звуку, отдаленно напоминавшему выстрел или нечто подобное, сразу вздрагивал, испуганно озираясь. И вот это поведение, кстати, навело меня на весьма интересную мысль, которую очень захотелось проверить. Мы спустились в метро. Я прошел вагон, сел на лавочку, откинулся назад и сделал вид, будто дремлю. Пацан устроился рядом, погруженный в свои мысли. На самом деле спать хотелось, конечно, я же не робот, но более интересно было подключиться к Ахиллесу сыночка одного из самых крупных банкиров. Чего-то есть у меня ощущение, что из Ричарда Портоса сейчас делают идиота, а я этого страсть как не люблю. Буквально через пару минут все стало предельно ясно. Так и есть. Меня держат за дурака. Чип Александра был закодирован от любого постороннего вмешательства на одном единственном событии – отъезд в Прагу. Я мог посмотреть все его воспоминания, начиная с детства и заканчивая событиями пятиминутной давности. Однако, среди всего этого момент, когда парень уехал из дома на вокзал, представлял собой одно огромное белое туманное пятно. Это говорит лишь о том, что данное воспоминание основательно зашифровано. Соответственно, никто извне не сможет добраться до него. Выходит, парень мне соврал. Он отправился в Прагу с каким-то конкретным заданием, а не потому, что в голову папаши пришла такая блажь. И то, что его пытались убить, новостью тоже для Миддлтона не является. Он предполагал подобное развитие событий. В его воспоминаниях есть лишь одно удивление относительно сцены в поезде. Это я. Вот я его реально поразил. Откуда мог там взяться незнакомый человек вместо противного мужика? Такой вопрос прослеживался в мыслях парня. Более того, семейка очень богата. В каждом крупном городе у них есть представительство. Брюссель точно входит в этот список. Однако Алекс не рванул за помощью к папочке. Он целенаправленно шурует в Прагу. Соответственно, пацан получил определенное задание от отца. Причем задание это, очевидно, весьма секретное. Александр понимает, что рискует, а потому искренне рад моему случайному появлению. Он убедился, я очень даже полезный попутчик. Простачка передо мной он всего лишь разыгрывает, не так глуп этот парень, как себя изображает. Но окей, хорошо, тем более интересно, к чему все это приведет. Могу ли я взломать его ахилла? Могу. Однако нужно время, оно у меня теперь точно будет. Металлический голос на всеобщем оповестил пассажиров о том, что следующая станция – аэропорт. Я поднялся и направился к двери. Миддлтон, тут же вскочив, бросился следом. Он теперь вообще старался держаться максимально близко. Проблем с покупкой мест в самолете не возникло. Нас благополучно идентифицировали по номерным знакам. Рейс значился в списке самым первым, и это радовало. Ждать не хотелось совсем, время поджимало. Теоретически мы окажемся в Праге раньше, чем Мелисса. Экспресс не перемещается по воздуху, а значит, ему требуется больше времени. Соответственно, я успею разобраться для начала с банкирским отпрыском и теми людьми, которые пытаются до него добраться. У меня просто огромная куча вопросов ко всем ним. А еще на моей стороне один очень большой плюс – опыт. Кем бы все эти люди не были, но я, твою мать, Ричард Портос, я живу в этом режиме уже чертову кучу десятилетий. Едва железная птичка оторвалась от земли, откинул спинку сиденья и теперь заснул по-настоящему. Воспоминания тут же накрыли волной мой немного уставший мозг. Мелисса. Снова снилась она.